Те, кто швырял в них скомканную бумагу, видно, всякий раз промахивались, и таких промахов было не меньше десятков тысяч. Я шел через это бумажное море, доходившее мне до щиколоток, давя старые сигары, окурки и, судя по хрусту их крошечных ребер, тараканов. Под заваленным бумажными сугробами столом я увидел брошенную телефонную трубку, взял ее и послушал. Я подумал, что услышу, как шумят машины под окнами миссис Гутьерс. Балда, она-то уж, наверное, давно повесила свою трубку. «Благодарю, что подождали», — сказал я. «Эй, вы, что надо?» — спросил кто-то. Я повесил трубку и обернулся. Через бумажное море ко мне продвигался высокий костлявый мужчина. На кончике его длинного худого носа висела прозрачная капля. Желтые от никотина глаза осмотрели меня с ног до головы. «Я звонил сюда полчаса назад», — кивнул я на трубку. «Только что закончил разговаривать сам с собой». Он уставился на телефон, поскреб в затылке, и, наконец, до него дошел смысл моих слов. Изобразив слабое подобие улыбки, он протянул. «Вот гадство!» Точно то же подумал и я. Я заподозрил, что он гордится тем, как пренебрегает телефоном. Куда эффектнее самому сочинять новости? «Слушай, парень», — сказал мужчина, которого осенила новая идея. Видно, он был из тех сообразительных, кто вытаскивает мебель из дому, когда ему нужно загнать в хлев коров. «А ты, случаем, не из легавых?» «Нет, я пудель». «Что-что?» «Помнишь фильм «Пара черных ворон»?» «Что?» «Шел в 26-м году. Там еще двое белых. Толкуют о пуделях». «Ладно, забудь. Это ты писал». И я протянул ему страницу «Зеленой зависти» с грустнейшим призывом в самом низу. Он прищурился на газету. «Черт, нет, не я. Но все по закону, это прислали». «А тебе не пришло в голову, что может натворить такое объявление?» «О чем ты говоришь? Мы же их не читаем. Станем мы. Печатаем, и делу конец. У нас свободная страна, верно?» «Ну-ка дай взглянуть». Он выхватил газету и, шевеля губами, стал читать. «Ах, это? Черт! Здорово! Вот хохма, да? И тебе невдомек, что кто-то мог прочесть эту гнусь и решить, что это правда про него? Им же хуже. Слушай, парень, окатился бы ты отсюда, вон, и без тебя тошно». Он сунул мне в руку газету. «Без домашнего телефона этого шутника я не уйду». Он остолбенел, заморгал глазами, потом расхохотался. «Да это секретная информация. Никому знать не положено. Хочешь ему написать? Пожалуйста, мы перешлем. Или он зайдет, сам заберет. Но мне надо срочно... Тут один человек умер, и, однако, завод у меня вдруг кончился. Я снова глянул на окружавшее нас бумажное море и, еще ни о чем толком не помышляя, вынул из кармана коробок спичек. «Как у вас тут насчет пожароопасности?» – спросил я. «Какая еще пожароопасность? Иди ты к чертовой матери!» Он обвел горделивым взглядом вороха бумаги годичной давности, пустые банки из-под пива, брошенные прямо на пол, бумажные стаканчики, старую обертку от гамбургеров. Его прямо-таки распирало от самодовольства. Глаза заискрились, когда его взгляд упал на картонки от молока, стоящие на подоконниках и активно вырабатывающие пенициллин. Рядом с ними валялись кем-то сброшенные мужские трусы, завершающий штрих в этом хаосе. Я чиркнул спичкой, чтобы привлечь его внимание. «Эй!» – воскликнул он. Я задул первую спичку, показывая ему, какой я покладистый. Но поскольку никакого желания помочь он так и не выказывал, я зажег вторую. «А что, если я случайно уроню ее на пол?» Он снова окинул взглядом пол. Бумажное море шуршало и ласкало его щиколотки. «Урони спичку, и огонь доберется до него в считанные секунды». «Не посмеешь ты бросить», — сказал он. «Да». Я задул эту спичку и зажег третью. «Ну, и чувство юмора у тебя, с «Сволочное!» Я уронил спичку. Он завопил и подпрыгнул. Я наступил на пламя прежде, чем оно успело распространиться. Он набрал полную грудь воздуха и разразился руганью. «Катись отсюда к чертовой матери! Катись, говорю!» «Подожди!» Я зажег последнюю спичку и, пригнувшись над ней, чтобы не погасло, пристально следя за огоньком, придвинулся вплотную к куче, в которой было не меньше полутонны рукописей, визитных карточек, разорванных конвертов. Я прикоснулся спичкой к куче в нескольких местах, и бумага загорелась. «Черт тебя подери, чего ты хочешь?» «Всего лишь номер телефона. Ничего больше, заметь, я даже адреса не прошу. Так что увидеть этого типа, выследить его я не смогу. Но если ты, ублюдок, не скажешь мне номер его телефона, я все тут спалю к чертям собачьим». С удовольствием я услышал, что голос у меня звучит громче обычного, децибел на 10. «Это Фанни!» – бушевало у меня в крови. Множество других умерших кричали вместе со мной. Всем им хотелось вырваться наружу. «Давай номер! Сейчас же!» – закричал я. Огонь начал расползаться. «Вот дерьмо! Затопчи огонь! Дам я тебе этот проклятый номер!» Я начал отплясывать на горящей бумаге. Заструился дым, и к тому времени, как мистер Янус, редактор, два лика которого смотрели в разные стороны, разыскал номер, записанный в его блокноте, пожар закончился. «Держи, будь ты проклят! Вот этот несчастный номер! Вермонт 4555! Записал? 4555!» Я зажег еще одну, уже самую распоследнюю спичку, вчитываясь в карточку, которую он сунул мне под нос. «Кто-то, кто любил тебя», значилось на ней, и номер телефона.